Это все моя трусость. За тебя и за всех. Да я не сержусь, сам понимаю. Зачумленный. Белая ворона в красной стае. Глава 8. Федор Михайлович вышел под вечер, когда смеркалось. Казалось, в темноте безопаснее. В эти часы затихала бурная, вышедшая из берегов Москва, меньше носилась грузовиков с вооруженными людьми, и легче было пройти неузнанным. Идти нужно было далеко. Том жил на окраине города, за Тверской заставой, где-то по Петровскому шоссе. Липочка написала адрес, и Федор Михайлович изучил по плану, как идти. На улице был бодрящий мороз, и снег поскрипывал под мерными шагами Федора Михайловича. Он шел, раздумчиво глядя в землю, стараясь понять и ничего не понимал. Когда вышел на Арбат, ему показалось, что кто-то следит за ним, даже в ногу с ним идет. Шаг ровный, уверенный, тяжелый. Федор Михайлович остановился, и тот, кто шел сзади, остановился. Было слышно его дыхание. Глупый страх закрался в душу Федора Михайловича. Стало нехорошо во рту, обсохли губы. Но Федор Михайлович себя успокоил. «Собственно, чего это я?» — подумал он. «Чего боюсь? Он один, у меня револьвер, справлюсь. Да и не так я одет, чтобы мог прельстить грабителя». Он ускорил шаги. Ускорил шаги и тот, кто шел за ним. Федор Михайлович остановился у фонаря, стал ждать. Из сумрака ночи выдвинулась к нему солдатская фигура. Смятая фуражка на затылке, из-под козырька клок волос спускается челкой на лоб, хмурое лицо с желтыми свиными глазами в белых ресницах. Сухие нечистые губы со стриженными усами полуоткрыты, изо рта торчат желтые неровные зубы. Шинель небрежно наброшена на плечи, ремень спускается на живот. Так знакомая в эти дни фигура товарища-солдата. Чумазый стал перед ним, постоял мгновение и пошел дальше, дошел до фонаря и остановился. Федор Михайлович оглянулся. Узкий переулок, старинная ограда, березы свешивают тонкие прутья ветвей, за оградой в глубине церковь. Такие церкви еще попадаются на Арбате. Во времена Иоанна III, быть может и раньше, была построена она. И вот теперь осталось на завоеванном ею месте. Маленькая, убогая и вместе с тем значительная, среди высоких шестиэтажных громад, она вросла в землю, стала ниже, кажется широкой, разлатой, как прижатая низкая просвирка. В саду между берез несколько очень старых могилок. Федор Михайлович вспомнил и название церкви. Липочка говорила. Название было старое, какое-то смешное, как будто даже... и неприличная, но и трогательная. Липочка называла ее «Никола на курьих ножах» или что-то в этом роде. Темный переулок светился уходящими изгибом фонарями. У церкви было темно. Березы, голые и холодные, стояли в рыхлом снегу, стесненные домами, как нарисованные. Большие окна в мелком переплете за железной решеткой тускло желтели огнями. Федор Михайлович решил укрыться от преследователя. Он вошел в ворота ограды, по старым плитам прошел к церкви. Тяжелые железные двери, обитые гвоздями, были раскрыты, за ними были вторые, решетчатые, дальше деревянные. Двумя ступеньками вниз спустился Федор Михайлович и очутился в пахучем церковном сумраке.